Конечно же, его здесь нет. У Нормана в голове другой враг. Он придет за Сэмом. Когда Лайл достигла противоположного конца стола и нащупала телефон, она вновь дрожала. Усилием воли она попыталась сосредоточиться, набирая невидимые в темноте цифры телефонного номера магазина. Потом она стала ждать гудка, но его не было. Вместо него слышался какой-то повторяющийся звук. «Занято?» Нет, звук был иной. Что они там говорили о перебоях с энергией? Когда она положила трубку, скребущийся звук снаружи возобновился, хотя она теперь знала, откуда он исходит, но все равно опять задержала дыхание. Может быть, на сей раз она услышит, что кто-то еще подъезжает к дому, шум машины, машины Сэма, который подъезжает к дому и поворачивает, тишина. Если бы Сэм слушал радио в магазине, он услышал бы новости и заторопился домой, к ней, но машины не было. Значит, он ничего не слышал и ни о чем не знает. Лайла взглянула на часы. Светящиеся стрелки на циферблате сообщили, что уже 8 часов, даже если Сэм ничего не слышал, он уже должен был бы вернуться, если только... Не нужно больше ни о чем думать. Нужно пойти на кухню, отыскать сумочку и пробраться к задней двери, а потом выглянуть в дверное окошко, посмотреть на дорожку и убедить, что никто там не стоит. Дорожка оказалась пуста. Лайла медленно открыла дверь кухни и ступила за порог. Вечерний ветер обдувал ее лицо, пока она осматривала двор, лужайку, дорожку, которая вела на улицу. Ничто не вызывало подозрений. Крепко сжав в руках сумочку, она заперла дверь и пошла по дорожке, поглядывая в сторону соседнего дома, погруженного в темноту. Может быть, стоит сказать Дэмпстерам, пусть Тед довезет ее до магазина? Но тут она вспомнила, что соседей нет дома. Они что-то говорили насчет визита к своей замужней дочери в Рэвенсвуде, а те, что живут напротив, уехали утром отдыхать на озеро. Лайла вышла на улицу и остановилась, чтобы окинуть взглядом дорожку, уходившую вправо. Там двигались только тени под деревьями. Но в тени не паникуй, просто смотри во все глаза, не спеши, тут идти всего 3 квартала. Она снова и снова повторяла мысль на эти слова, однако все же поймала себя на том, что торопится. Тени были всего лишь тенями, вечер стоял тихий, если не считать дыхание ветра и все более быстрого стука ее каблуков по мокрому асфальту. И тут, свернув на Мейн-стрит, Лайла увидела огни машины, которая прибежала слева. Сэм, она остановилась уже, собралась была махнуть рукой, но это оказался не их универсал, а лицо водителя было ей незнакомо. Наверное, ей все равно стоило помахать, но теперь было уже поздно, поскольку машина скрылась за поворотом. Мейн-стрит вновь опустела. Лайла двинулась дальше. Еще 1 квартал. Вот она уже подходит к магазину и всматривается в освещенное окно. Но окно не было освещено. Она замедлила шаг и начала вглядывать сквозь стекло в темноту магазина. Не паникуй. Наверное, он просто все запер и вышел через заднюю дверь, чтобы сесть в машину. Лайла направилась по дорожке вдоль здания, ступая медленно и осторожно. Она не сделала и нескольких шагов, как увидела универсал, стоявший за углом дома. Его дверцы были закрыты, а водительское место пустовало. Сэм не уезжал. Тогда почему? Не горит свет. Может быть, он уснул, а может... И тут ей пришло в голову. Да-да, пришла одна мысль, та, которую она все время пыталась от себя отогнать. Да-да, в прошлом месяце Сэм был у доктора Роусона, и ему сделали электрокардиограмму, Ничего серьезного, просто какие-то шумы, не о чем тревожиться. Однако врачи знают не все, и в половине случаев их выводы оказываются ошибочными. А что, если у Сэма сердечный приступ? Не паникуй! Лайла продолжала медленно идти по дорожке. Двигалась она молча, и лишь тишина встретила ее, когда она подошла к черному ходу. Жалюзи на окнах по обе стороны от двери были опущены, а сама дверь заперта. Она взяла за ручку и поняла, что дверь заперта. У нее в сумочке был ключ, но она не стала доставать его. Этот урок она вынесла из того ужасного опыта, который выпал на ее долю много лет назад. Веди себя спокойно, не рискуй, когда ты одна. Если с Сэмом действительно что-то случилось, она ничего не сможет сделать до тех пор, пока ей кто-нибудь не поможет. Не паникуй. Лайла повернулась и пошла мимо пустого универсала к дорожке. Потом остановилась и посмотрела по сторонам. Тихий вечер, нигде ни звука, никакого движения. Успокоившись, она устремилась по дорожке направо и вышла на улицу. На противоположной стороне находилось здание суда. Она двинулась к нему мимо мокрых спустых скамеек и гранитного обелиска в память героев войны. Здание было погружено во тьму. Однако дверь во флигеле оказалась не запертой, и в коридоре горел свет. Лайла вошла, поднялась по ступенькам и оказалась в холле. И тут ее охватило ощущение, как там это называется, даже вью, что-то вроде этого, когда тебе кажется, будто это уже происходило. Это воспоминание, а не ощущение, поправил на себя. Это и вправду уже происходило много лет назад, когда они с Сэмом разыскивали убийцу ее сестры. Они пришли сюда воскресным утром, чтобы встретиться с шерифом Чемберсом, и помощник, как же его звали, Питерсон, старик Питерсон, сказал им, что шериф церкви. Сейчас Питерсона и Чемберсона не было, она была здесь одна, однако сходство ее нынешнего дела с прежним выглядело пугающе. Лайла ускорила шаг и спустя минуту переступила порог офиса в дальнем конце коридора. За столом сидела маленькая пожилая Айрин Гроувсмит и читала журнал. Она отложила его, по-совиному взглянула поверх очков, узнала посетительницу и кивнула. «Лайла! Здравствуйте, Айрин! Шериф Энгстром сейчас занят?» «Еще как!» Айрин недовольно сощурила глаза за толстыми стеклами очков. «Уехал больше 3 часов назад. Монтрос отправился. Там автобус перевернулся, слышали? Сказал, будет не позднее 7, а сейчас уже 7:30. Дежурной связи с ним нет, телефон уж не работает. Сейчас, кажется, восстанавливают линию. Значит, я не смогу связаться с шерифом? Я же вам говорю!» Айрин спохватилась, сняла очки, как бы извиняясь, откашлялась. «Простите, а в чем дело?» «Уж давно могла бы спросить старая сова». Лайла изобразила на лице подобие улыбки и тряхнула головой, скрывая свои истинные чувства. «Я немного волнуюсь за Сэма. Он весь день был в магазине и не пришел сегодня к ужину. Я там только что была. Машина стоит возле дома, однако дверь закрыта, а света нет. А ключ у вас есть?» «Да, просто я не хочу заходить туда одна». Лайл заколебался. «А стоит ли говорить обо всем?» «Одно слово, Айрин, и завтра утром в этом узнает весь город. Но это было не важно. Важно то, что касается Сэма, если с ним что-то случилось. В новостях было сообщение, — сказала она. — Говорили о пациенте, который сбежал сегодня днем из больницы штата. Норман Бейтс?» У Лайлы перехватило дыхание. «Вы слышали о нем?» Айрин кивнула. «Полчаса назад заходил Чак Мервин. Спрашивал шерифа. Он из пожарной части, вы ведь знаете, сын Дэйва Мервина. Высокий, смуглый парень с плохими зубами». «Да, я его знаю. А что случилось?» «Они приехали оттуда и хотели, чтобы шериф узнал о случившемся, прежде чем с ним отправиться в Монтрос. Никак не могли связаться с ним по радио». «Откуда приехали?» Я записала. Айрин вытащила из-под журнала блокнот. Вот. Она нацепила очки и прочитала. Чак сказал, что они нашли фургон.